посмотрел на него. Месси очень хотела выйти замуж, и Нехлюдов был хорошей партией. Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее. Не она будет его, а он ее. И она с бессознательной, но упорной хитростью, такую, какая бывает у душевнобольных, достигала своей цели. Она заговорила с ним теперь, чтобы вызвать его на объяснение. «Я вижу, что с вами случилось что-то», — сказала она. «Что с вами?» Он вспомнил про свою встречу в суде, нахмурился и покраснел. «Да, случилось», — сказал он, желая быть правдивым. «И странное, необыкновенно важное событие». «Что же? Вы не можете сказать, что?» «Не могу теперь. Позвольте не говорить». «Случилось то, что я еще не успел вполне обдумать», — сказал он и покраснел еще более. «И вы не скажете мне?» Мускул на лице ее дрогнул, и она двинула стульчиком, за который держалась. «Нет, не могу», — отвечал он, чувствуя, что, отвечая ей так, он отвечал себе, признавая, что действительно с ним случилось что-то очень важное. «Ну так пойдемте». Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные мысли, и пошла вперед более быстрым, чем обыкновенно, шагом. Ему показалось, что она неестественно сжала рот, чтобы удержать слезы. Ему стало совестно и больно, что он огорчил ее, но он знал, что малейшая слабость погубит его, то есть свяжет. А он нынче боялся этого больше всего, и он молча дошел с ней до кабинета княгини.